До самого обеда мы нагло валялись в кровати, целуясь, обнимаясь, разговаривая. Я же наслаждалась этими моментами, будто они были в моей жизни самыми ценными, и не могла поверить, что теперь мы с Ди уже никуда друг от друга не денемся. Что он мой жених, а когда-нибудь станет мужем. Что мы даже к драконам теперь отправимся вместе. Когда я рассказала Диару о моем повышении, он радовался едва ли не сильнее меня самой. Знал же, насколько важны для меня эти звания. Про свадьбу не разговаривал, лишь намекнул, что долго ждать не станет. А вот про допрос горданского пленника расспрашивал меня очень подробно. И я рассказала, как тот отказывался говорить, как долго с ним бились менталисты, как лично применяла к нему огненную магию, чтобы уничтожить защиту. Но все это оказалось безуспешно. Канморанд Гинсер молчал, не желая идти на контакт. Он вообще не сказал ни единого слова. Стойко терпел любую боль и молчал, будто и вовсе не умел говорить. Тогда-то Ди и высказал желание побеседовать с ним лично. Только я наотрез отказалась отпускать его к этому горданцу одного. К моему удивлению, спорить Ди не стал. Просто поцеловал меня в щеку и ласковым тоном попросил надеть платье. «Ты такая красивая», — мягко сказал Ди. «Но я так редко вижу на тебе женскую одежду». «Боюсь, ваше высочество, в моем нынешнем гардеробе есть только брючные костюмы». «Это не проблема», — отмахнулся мой будущий муж. «Как он решил эту непроблему?» «Проще простого. Выглянул из спальни, отдал приказ своему камердинеру». Да, у него был личный камердинер. И спустя каких-то 10 минут, когда мы вернулись из душа, на кровати меня ожидало длинное платье лазурно-синего цвета, туфельки ему в тон, а в гостиной нервно мялась юная горничная, готовая привести в порядок мои волосы. Вот честно, мне следовало догадаться, что одним платьем это дело не ограничится. Но я же сама согласилась. Впредь буду осмотрительнее. «Надеюсь, ты не заставишь меня каждый день так выряжаться», — проговорила с сомнением, косясь на свое отражение. «Мне казалось, что я тебе и в костюмах нравлюсь». «Нравишься», — отозвался Ди, обняв меня за талию. «Любая. Особенно без одежды». «Но, Элли, к сожалению, в платьях тебе все же придется ходить. Хотя бы во время официальных мероприятий. А в другое время одевайся так, как тебе нравится». Пока мы шли по коридорам дворца, нам кланялись, с нами здоровались, к Диару неизменно обращались «Ваше высочество». И он принимал все это преклонение как должное. На приветствие отвечал царственным высокомерным кивком, а иногда, если нам встречались представители высшей аристократии, снисходил до того, чтобы представить меня как свою невесту. «Знаешь, Элли, в этом есть высшая справедливость». Хитро прищурившись, заметил мне Ди, когда мы шли через парк к зданию Департамента внутренней безопасности. «Я оказался по уши в этой дворцовой каше именно благодаря тебе. А теперь нам придется вариться в ней вместе». «И кстати», — прошептал, наклонившись к самому моему уху, «тебя тоже будут называть ваше высочество». Горданцу нас пропустили без вопросов. Никто из охранников даже не заикнулся о том, что для посещения такого важного пленника требуется разрешение, подписанное лично императором. И пусть, не препятствуя нам, они нарушали правила, но остановить даже не пробовали. Игнорируя предложение одного из меторов привести пленника в комнату допросов, Ди просто махнул рукой и приказал проводить нас прямо в камеру. И я даже не удивилась, когда наш провожатый с покорным видом двинулся к так называемым апартаментам для избранных. Именно в таких комнатах держали тех, кто имел высокий статус. Да, помню, как после диверсии Клевера, когда карательный костер так и не загорелся, мне несколько дней пришлось просидеть в камере. Увы, она была далеко не самым комфортным местом. Но вспоминать об этом сейчас почему-то не хотелось ни капли. Открыв дверь, ответственный за пленника метор хотел пройти с нами. Но Диар заявил, что это лишнее. Полагаю, во дворце уже все поняли, что спорить с его высочеством бессмысленно. Потому все его распоряжения выполнялись неукоснительно. Никто просто не решался высказать собственное несогласие. Камера горданца оказалась просторной. но далеко не такой комфортабельной, как в тюрьме у тех же Имари. Здесь была кровать, а ещё табурет, маленький столик и больше ничего. Зато имелось малюсенькое окошко под самым потолком, благодаря которому сюда попадали лучи Селимы. Пленник встретил нас удивлённым взглядом, но, что странно, сразу же поспешил подняться с кровати, на которой до этого лежал, и даже поклонился Диару, как того требовал этикет. Мой принц отреагировал спокойно, улыбнулся, отпустил мою руку и тоже изобразил приветственный поклон. «Я рад, что ты жив», — сказал горданец вместо приветствия. «Я тоже рад, что меня успели спасти», — хмыкнул Ди. «Ещё больше рад видеть тебя в этой камере. Ты даже не представляешь, как меня обрадовала новость о твоём пленении». Канморант Гинсер иронично хмыкнул и присел на постель. Судя по всему, эти двое были знакомы. Полагаю, что их знакомство произошло во время пленения Диара. «Метора Тьори», — добавил горданец, — «вас и не узнать в платье. Разреши представить. Моя невеста, Элира». Не смог промолчать Ди. «А у тебя боевая невеста. Самая лучшая». На этом обмен любезностями подошёл к концу, и оба мужчины замолчали. Но эта вынужденная тишина продлилась совсем недолго, и первым её нарушил Диар. «Скажи, Канмор, как ты считаешь, между нашими странами возможен мир?» «Я думал об этом», — спокойно ответил его собеседник. «Но мне кажется, что при нынешних обстоятельствах это маловероятно. Ты говорил, что вам нужны наши маги для восстановления пустынных земель». Продолжил рассуждать Ди. Заикнулся про рабов. «И что-то мне подсказывает, что у вас и сейчас немало наших одарённых». «Это так? Почему я должен тебе отвечать?» Ухмыльнулся горданец. «Потому что я желаю покончить с этим противостоянием. Магия — зло. Если магов нельзя подчинить, то их нужно уничтожить. Канмор, я маг. И половину жизни был вынужден скрываться от полиции в своей родной стране. Многих моих знакомых и друзей казнили только за владение даром». Он медленно выдохнул, поймал взгляд горданца и продолжил. «Но после твоих слов я начал сомневаться в том, что всех их убивали. Думаю, вместо этого их нелегально переправляли в Горданию. Наверняка организовать подобное было несложно. Особенно, если приговор не подразумевал публичную казнь. Но если это так, если мои догадки подтвердятся...» Диар сделал паузу, перевёл на меня вопросительный взгляд. И я кивнула, уже догадавшись, как именно он в таком случае собирается поступить. Он хотел получить ответ, стану ли я ему помогать, и мой кивок оказался для него достаточным подтверждением. «Канмор, я могу уничтожить всю Горданию. И как ты успел заметить, у меня есть те, кто с радостью в этом поможет», — ледяным тоном заявил Ди. «Расследование будет проведено обязательно, и мы так или иначе получим ответы, но в твоих интересах сейчас рассказать всё самому. Это даст тебе возможность попытаться уладить наши разногласия мирно. Подумай, ты можешь получить в моём лице союзника, того, кто в будущем сумеет помочь восстановить горданские земли. Или же мы так и останемся врагами, а твоя страна вскоре вполне возможно перестанет существовать». Во время этого нашего посещения пленник так ничего нам и не ответил. Просто отвернулся к стене и больше не сказал ни единого слова. Тогда-то Диара заявил, что даёт ему время на раздумье и что мы вернёмся вечером. Думаю, он почти не сомневался, что в итоге этот Канмор всё же заговорит. И оказался прав. Снова в подземелье мы спустились уже после заката. Полагаю, как раз перед нашим приходом местным обитателям разносили ужин, потому как на столе стояла тарелка с нетронутой кашей. Ди тоже обратил внимание на это жутковатое на вид блюдо и, выглянув в коридор, приказал принести с дворцовой кухни нормальной еды, а также прихватить ещё два стула. «Согласен, в наших изоляторах кормят отвратно», — хмыкнул Диар, поймав взгляд горданца. «Кстати, твой родитель передал нам послание, в котором назначил встречу. Он написал, что готов обсудить условия мира и очень надеется, что его наследник пребывает в добром здравии. «Значит, будет заключено перемирие?» Тихо уточнил горданец, который даже сейчас выглядел таким же гордым и надменным, как и во время нашей с ним встречи на площади Валиште. «Боюсь, что нет», — ответил Диар, изобразив тяжелый вздох. «Ведь если подозрения относительно поставки магов-рабов в вашу страну подтвердятся, если будет доказано, что и сейчас там остаются наши одаренные, то мы будем обязаны их освободить, попутно разрушив пару-тройку ваших городов». Он смотрел на горданца, не сводя с него тяжелого пристального взгляда. И в итоге тот все-таки сдался. «Что ты хочешь знать?» — спросил пленник, опустив руки на свои колени. К слову, новую одежду ему все же предоставили. Хотя до наряда представителя высшей аристократии она точно не дотягивала. Но теперь горданец, по крайней мере, не выглядел таким потрепанным. «Все. С самого начала. Расскажи мне, Канмор. Правда ли то, что травля магов полуторавековой давности являлась продуманной акцией с вашей стороны? Я расскажу, что знаю по интересующей тебя теме, а известно мне немало», — ответил тот, уверенно встречая взгляд Диара. «Но скажи, что ты можешь предложить взамен?» «Давай так», — бросил Ди. «Ты отвечаешь на все мои вопросы, вы освобождаете и возвращаете обратно в Империю всех до единого магов, находящихся на территории Гордании. Прекращаете преследование одаренных. И тогда, если все эти пункты будут выполнены, твоя страна останется цела и невредима. А там, кто знает, может, когда-нибудь при условии лояльности и тесного дипломатического сотрудничества между нашими государствами вы сможете рассчитывать на нашу помощь в вопросе восстановления пустынных земель». «Я согласен», — заявил Андгинсар. «Да, он рассказал все, что мы хотели знать. Какие-то наши догадки подтвердились, какие-то нет. Но в главном мы оказались правы. Та самая травля магов, что началась на континенте больше 150 лет назад, являлась спланированной акцией горданских спецслужб. Их план был прост и сложен одновременно. Следовало посеять среди простого народа смуту, убедить людей в том, что маги являются олицетворением зла, что они черпают свою силу у демонических сущностей, что они вконец обнаглели и скоро весь мир канет в небытие из-за их жутких экспериментов. И люди верили, передавали эти байки из уст в уста. Таким образом, обстановка вокруг одаренных, занимающих в то время верхушки власти во всех многочисленных странах континента, стала постепенно накаляться. Ведь народ по определению не может всегда быть доволен. Тем более, что в сравнении с магами лишенные дара жители ощущали себя обделенными. Завербованные и обученные горданцами агитаторы проводили собрания, устраивали митинги в деревнях и городах. Подготовка заняла без малого 4 года, а потом грянул первый переворот. Он произошел в небольшом, но богатом южном королевстве, носящем название Лилинское. Но даже когда там за несколько недель уничтожили всех одаренных, никто из соседних держав не посчитал, что стоит вмешиваться. Все же для Лилинии это был внутренний конфликт, в который другим странам лезть не стоило. Когда же аналогичные перевороты произошли еще в 3 странах, маги забили тревогу. Увы, к тому времени обстановка на континенте обострилась настолько, что решить проблему мирно уже не представлялось возможным. Агитаторы работали на совесть. Правящие дома падали один за другим. Одаренных становилось все меньше. Тогда-то среди гонимых магов и пустили слух, что в Гордании им помогут. Приютят. Многие в то время решили попытать счастье в этой заморской стране и попали в рабство. Казалось бы, у горданцев получилось уничтожить такое количество стран, поймать уйму магов, разжиться немалыми богатствами, полученными от тех, кому были выгодны государственные перевороты. Возможно, они бы уже тогда прибрали к рукам несколько прибрежных государств. Но тут объявился тогдашний правитель Ринории, прапрадед Диара по отцовской линии. Он-то и сумел объединить поверженные страны и под лозунгом общей защиты от магов создал свою империю. Нападать на молодую разоренную страну горданцы не стали. У них в то время имелось немало плененных магов, которые были брошены на восстановление древних разрушенных городов. Увы, по большей части особых успехов их действия не приносили. Вместо того, чтобы выполнять приказы горданцев, маги разрабатывали планы побега. Когда волнения в империи успокоились, а магов стали отлавливать и казнить, горданцы снова нашли прекрасный способ пополнять ряды своих рабов. Они заключали договоры с меторами в наиболее крупных следственных изоляторах страны. И те вместо пули в затылок просто усыпляли осужденных магов специальным препаратом. Спящими их доставляли в условное место, а уже оттуда этих бедолаг забирали горданцы. Схема работала прекрасно. За долгие годы никто даже не заподозрил в этом преступлении. Одаренные рабы, попав в чужую страну, по большей части принимали это за благо и даже соглашались направлять силы на восстановление мертвой земли. Но очень быстро понимали, что как бы они ни работали, свободу им никто не вернет. В итоге за прошедшие полтора века в Гордане удалось восстановить лишь один город из тех, что были когда-то уничтожены. Надежда на то, что когда-нибудь их родина снова станет прежней, медленно таяла в душах горданских королей. И когда на престол взошел Шаамор Андгинсер, он, помимо всего прочего, направил свою политику на подготовку масштабной завоевательной кампании. Он считал, что самым удачным временем для нападения является момент передачи власти от императора к наследнику, особенно если этот наследник – малолетний подросток. Вероятно, горданский король планировал убить Олдора, но это лишь мои догадки. Естественно, сам Канмор ничего подобного нам не сказал, заявив лишь, что война по плану должна была начаться позже, но легализация магии и объявление наследником Диара стали тем самым спусковым крючком, который существенно ускорил развитие событий. «А зачем ваши солдаты ошивались вокруг полуострова драконов?» — спросила я, когда у Диара кончились вопросы. «Ведь не в ваших интересах было их выпускать. Летуны вам полстраны уничтожили». Отвечать наш пленник явно не желал, но выбора у него уже не было. «Дракона можно убить исключительно в человеческом обличии», — выдал он и замолчал. И пусть я прекрасно знала эту истину, пусть удивилась тому, что это известно горданцам, но почему-то именно сейчас, глядя в черные глаза Канмора, неожиданно осознала, какую катастрофу умудрилась предотвратить. «То есть вы хотели связать отряд отщепенцев кровной клятвой, обязывающей их год служить вашему королю?» — проговорила внутренне холодея. «А потом этот самый король дал бы им приказ уничтожить своих же сородичей? Так? Ведь они знали, как пробраться в город, а если бы нарушили клятву, то погибли бы сами». «Для начала они бы поспособствовали нашей победе в войне. А потом...» «Да», — ответил пленник. «Эти драконы — непозволительно сильное оружие. Если когда-нибудь они решат, что вы на этой планете лишние, никто не сможет их остановить». «К счастью», — чуть усмехнувшись, ответил Диар, «в мире все стремится к равновесию, и даже у таких неуязвимых хищников есть своеобразный энергетический противовес. Но сейчас речь о другом». Ди поднялся со стула, на котором все это время сидел, медленно прошел по камере и остановился в шаге от горданца. «Учитывая все, что я узнал, начал наследник империи, причем даже я не могла понять этого странного тона. Дипломатическая связь между нашими странами невозможна. Увы, Канмор. Сейчас у нас не получится сотрудничать. Возможно, позже, когда ты примешь власть». «Да», — подтвердил задумчиво. «Полагаю, именно тогда мы и начнем переговоры. И я больше чем уверен, что ваши пустынные земли можно восстановить. Причем на это уйдет не так уж и много времени. Но для такого нужны очень способные маги, заинтересованные в результате. И, может быть, я смог бы убедить лучших наших специалистов заняться решением этого вопроса. Но это обойдется твоей стране в немалую сумму. Хотя о цене пока рано говорить. Ты ведь еще не правитель. Ответа Ди дожидаться не стал. Подал мне руку, кивнул на прощание явно озадаченному пленнику и направился к двери. Шел молча. На его лице не отражалось и тени улыбки, хотя я точно была уверена, что сейчас Диар чрезвычайно собой доволен. И лишь когда мы оказались подальше от здания Департамента внутренней безопасности, когда над нашими головами раскрылся купол темного ночного неба, а вокруг оказались только кусты дворцового парка, мой принц крепко прижал меня к себе и улыбнулся. «Думаешь?» — попыталась правильно сформулировать свой вопрос. «Да, или думаю. Более того, я уверен, что очень скоро наш общий знакомый займет таки трон своей страны. И я вытяну из его казны столько золота, что даже представить страшно». «Никогда не замечала в тебе такой любви к деньгам», — заметила, глядя в его довольные глаза, которые в лучах паркового освещения казались непривычно темными. «А эти деньги, Элли, мы пустим на то, чтобы по всей стране появились школы и университеты для одаренных. Магия — это тоже наука. И для того, чтобы стать полноценным магом, недостаточно просто иметь дар. Важно научиться использовать его максимально правильно и рационально». Слыша, с каким воодушевлением он говорит обо всем этом, чувствуя, что ему искренне нравится делать что-то хорошее, я все больше уверяла, что с таким кронпринцем империю ждут счастливые времена. Ведь Ди не умел сдаваться. Он всегда и во всем шел до конца. Да, его упрямстве впору начинать складывать легенды. Да, у него вспыльчивый характер и настоящая мания держать все под контролем. Да, он любит риск, и самоуверенности в нем выше крыши. Но я горжусь им. Люблю его именно таким. Принимаю его со всеми достоинствами и недостатками. И если уж ради того, чтобы провести с ним всю жизнь, мне придется стать принцессой, а потом и императрицей. Что ж, я согласна. Не знаю, как сложится наше дальнейшее будущее. Понятия не имею, как мы с ним будем совмещать светские мероприятия, возложенные на нас обязанности и наши привычные жизни. Но одно могу сказать точно. Скучно нам друг с другом точно никогда не будет.